Длинные белокурые волосы и густая борода обрамляли его красивое мужественное лицо с правильными чертами, озаренное светом голубых глаз, полных жизни, чувства, огня. Они придавали его лицу, когда он был спокоен, выражение какой-то печальной доброты. Но в бою Спартак совершенно преобразился. На арене цирка сражался гладиатор с искаженным от гнева лицом. Глаза его метали молнии. Вид его был ужасен. Спартак родился во Фракии, в Родопских горах. Он сражался против римлян, вторгшихся в его страну, попал в плен и за свою силу и храбрость был зачислен в легион, где проявил необычайную доблесть. Затем он так отличился в войне против Митридата и его союзников, что был назначен деканом, начальником отряда из 10 человек, и заслужил почетную награду — гражданский венок. Но когда римляне снова начали войну против фракийцев, Спартак бежал и стал сражаться в рядах соотечественников против римлян. Раненый, он снова попал в плен к своим врагам. Смертная казнь, предписанная законом, была заменена ему службой гладиатором. Он был продан одному ланисте, впоследствии перепродавшему его Акциану. Прошло не более 2 лет с тех пор, как Спартак попал в ряды гладиаторов. Со своим первым ланистой он объездил почти все города Италии, участвовал более чем в 100 боях и ни разу не был серьезно ранен. Другие гладиаторы тоже были мужественны и сильны, но Спартак настолько превосходил их, что постоянно оставался победителем и заслужил себе великую славу во всех амфитеатрах и цирках Италии. Акциан купил его за очень большие деньги — 12 000 сестерций. Спартак принадлежал ему уже 6 месяцев, но Акциан ни разу не выпускал его в римских амфитеатрах. То ли потому, что высоко ценил как преподавателя фехтования, борьбы и гимнастики в своей школе гладиаторов, то ли потому, что он слишком дорого обошелся ему, чтобы рисковать его жизнью. В случае смерти Спартака плата за него не возместила бы понесенных ланистой убытков. Теперь Акциан впервые выпустил Спартака на арену цирка, потому что Сулла заплатил за 100 гладиаторов, отобранных для боя в этот день, огромную сумму в 220 000 сестерциев, и такая щедрая плата покрывала убыток, который ланиста мог понести в случае смерти Спартака. И все же, несмотря на то, что гладиаторы, оставшиеся в живых после состязаний, поступали в собственности ланисты, исключая тех, кому народ даровал свободу, Акциан, взволнованный и бледный, опершись на одну из дверей камеры, следил за последними моментами борьбы. Для того, кто захотел бы понаблюдать за ним, конечно, не могло бы пройти незамеченным его беспокойство за Спартака. Он напряженно следил за каждым движением, за каждым ударом, нанесенным или отбитым фракийцем. «Смелее, смелее, сомнитый!» — кричали тысячи зрителей, державших за них пари. «Бейте их! Рубите этих 3 варваров! Задай им небулян! Прикончи их, Крикс! Подминай, подминай, Порфирий!» — кричали зрители, в руках которых были таблички с именами гладиаторов. В ответ на эти выкрики гремел не менее мощный хор сторонников фракийцев. У них, правда, было мало надежды, но они храбро держались за единственно оставшуюся им соломинку. Спартак, еще не раненый, с неповрежденным щитом и шлемом, как раз в этот момент пронзил мечом одного из окруживших его сомнитов, при этом в взмахе меча раздался гром рукоплесканий и возгласы тысячи зрителей: «Смелее, Спартак! Браво, Спартак! Да здравствует Спартак!» 2 других фракийцев, которые сражались бок о бок с бывшим римским солдатом, были оба тяжело ранены. Они вяло наносили и вяло отражали удары, силы их иссякали. «Защищайте мне спину!» — крикнул Спартак, размахивая с быстротой молнии своим коротким мечом. Он вынужден был одновременно отражать удары мечей всех сомнитов, дружно нападавших на него. «Защищайте мне спину! Еще минута, и мы победим!» Голос его прерывался. Грудь порывисто вздымалась, по бледному лицу катились крупные капли пота, глаза его сверкали, в них горела жажда победы, гнев, отчаяние. Вскоре недалеко от Спартака, заливая арену своей кровью, упал другой самнит, раненый в живот. За ним тащились его кишки, он хрипел в агонии и, неистово ругаясь, слал проклятия.